Глава 40. После столь неожиданного совета Артпе, горожане начали готовиться к отъезду. Они пребывали в настоящем отчаянии. Поскольку горожане отдали большую часть своих сбережений магу, за исключением обсидиана жадности, все остальное оказалось обыкновенным барахлом. Им нужно было просто упаковать одежду. «Нам нужно поспать. Выходить будем завтра утром на рассвете. А еще я хочу, чтобы вы позаботились об этих детях». «Ох, хорошо, господин маг. Ох-хо-хо, я знаю, что этот маг прав, но перспектива строительства нового дома меня совсем не радует». Жители мечтали, чтобы слова Артпа оказались полной глупостью и вздором. Однако он вернул их детей, взяв за это какие-то жалкие гроши, и говорил вполне убедительные вещи, а потому они решили довериться ему. Таким образом, горожанам приходилось собирать свои пожитки через «не хочу». Внутри них все пекло, словно они съели горшок острой горчицы. Тем не менее, лучше работать как лошадь, чем умереть от рук солдат. «Увидимся завтра, братик. Спокойной ночи, сестренка. Ух, мамочка!» Естественно, Артпе понимал их боль, но выбора у них не было. Он молча смотрел, как горожане успокаивают детей и разбредаются по своим домам. Если они соберутся все вместе, то у них появится шанс избежать влияния короля демонов. Конечно, когда это произойдет, шеф-повар попытается найти другие способы заполучить детей. Задача Артпе и Майта заключалась в том, чтобы не дать этому бедствию разрастись. Его не беспокоило большинство человеческих проблем. Тем не менее, он не мог оставаться в стороне, когда все человечество пребывало под угрозой тотального исчезновения. «Это моя судьба. Если бы не герои, другие люди не смогли бы ощутить наступление кризиса и не знали бы, как его преодолеть. Конечно, в человеческом мире хватает сильных людей. Однако проблемы и те, кто за ними стоит, будут специально скрываться до тех пор, пока не придут герои. Это похоже на игру в прятки». Когда герой находил их, они с гордостью раскрывали себя, как бы говоря: «А вот и мы». Это было своего рода проклятием каждого героя. «Как думаешь, Артпе, то же самое происходит и в других регионах?» «Надеюсь, что нет, но...» «Все возможно. Вот почему это так раздражает». Услышав слова Артпе, Майтл нахмурилась. Поскольку его собственная безопасность не находилась под угрозой, Артпе ожидал, что Майтл попросту посмеется над его словами. Однако сейчас лицо девушки готово было чуть ли не взорваться от ярости. «Мы должны разобраться с ними. Каждый, кто пытается превратить детей в монстров, плохой». Казалось, после того, что она увидела в этом подземелье, ее восприятие мира прошло через коренные изменения. В то же время Артпе был как счастлив, так и опечален. «Спокойнее, спокойнее, Майтл. В будущем ты увидишь гораздо более плохих людей». Майтл ничего не ответила и лишь протянула свою руку, крепко схватившись за его рукав. Артпе собирался было погладить ее по голове, как тут его второй рукав был схвачен уже другой девушкой. Это была Сиена. «Братик, ты должен пойти к нам домой и поспать». «Да, господин маг, мы живем очень скромно. У нас обычный небольшой домик, но если вы не возражаете, мы предложим вам ночлег». Майтл пристально посмотрела на двух девушек. Тем временем рука, ласкающая ее голову, внезапно легонько щелкнула ее по носу. «Ой!» «Спасибо, мы воспользуемся вашим гостеприимством. Кстати, у меня есть кое-что, что я должен тебе отдать». «Что, правда?» Сплеснув руками, воскликнула Сиена. Глядя на эту искреннюю девочку, Артпе не мог не улыбнуться. Ему и вправду нужно было поговорить с этими двумя сестренками, а также дать им кое-что. Таким образом, он решил переночевать в гостях у двух девочек. Они потеряли своих родителей, а потому жили в очень маленькой и старой хижине. Она уже давно пришла в негодность, и куда проще было бы построить новый дом, чем пытаться отремонтировать это. И вот, распаковав свое снаряжение, Арт-П подозвал к себе Сиену, после чего протянул ей хрустальный шар. Это было не что иное, как хрустальный шар благословения. «Вот, возьми, он твой». «Братик, ты купил его для меня?» Сиена еще не разобралась, для чего именно предназначался хрустальный шар благословения. Однако она стала куда более чувствительной к мане, а потому знала, что этот артефакт обладает очень сложной структурной маной. «Разве он не стоит целое состояние?» «Я даю его тебе не бесплатно. У меня в этом свой интерес. Да, это обоюдовыгодная сделка». «Конечно, я понимаю». Поскольку она не знала, о каком именно интересе говорит Арт-П, Сиена просто наивно улыбнулась и приняла шар. А затем на ее лице появилось изумление. «Мне кажется, что он изучает меня». «Этот шар заменяет собой ритуал посвящения и определит твой дальнейший путь. После того, как он синхронизируется с тобой, у тебя появится профессия, запись о которой навсегда останется в этом мире». «Да?» Получив расу отражателя зла, Сиена уже изучила контроль маны. В связи с этим, Арт поожидал, что девочка без особых проблем должна получить какой-нибудь магический класс. Однако... Сиена. Уровень 1. Раса – отражатель зла. Класс – воинственная жрица. «А?» Увидев это, глаза Арт-П дико завращались. Майтл и Айена не понимали, что происходит, а потому просто растерянно смотрели на них. Сиена же продолжала держать в руках странно поблескивающий хрустальный шар. Вероятно, что он только что поспособствовал созданию нового высокорангового класса. Нет, сейчас это было неважно. «Братик, что случилось?» «Я не уверен». Все сводилось к тому, что она должна была стать магом. Тем не менее, Сиена утратила свою человечность, обретя новую расу и получив профессию, которую он еще никогда не встречал. Арт-П был настолько ошеломлен происходящим, что хотел выбежать из дома и подышать свежим воздухом, чтобы избавиться от этого наваждения. Однако чтение всего сотворенного не давало сбоев. Перед его глазами действительно висела информация о Сиене, которая минуту назад стала воинственной жрицей. «Братик, это означает, что я должна отправиться служить в храм?» Подергав Арт-П за рукав, спросила девочка. «Ни в коем случае», — немедленно ответил Арт-П. «Даже если она стала воинственной жрицей, представительницей профессии, которую приветствовали бы все без исключения люди, она больше не была человеком. Она не должна была появляться в храмах. Учитывая все происходящее, Арт-П подумал, что будет здорово, если Сиену не расчленят для изучения». Жрецы становились жрецами вовсе не потому, что у них были добрые сердца. Жрецы исповедовали определенный способ обучения, который передавался из поколения в поколение. Эти люди находили разнообразные способы угодить эгоистичным богам, чтобы получить от них благословение. Другими словами, они становились жрецами, преследуя власть и силу. Вот почему Сиене нужно было держаться от храмов подальше. Ее мана циркулирует в особом направлении. Это божественная сила, которая непосредственно противостоит злу. Ее раса называлась отражателем зла, что говорило само за себя. Также Арт-П и сам все сделал так, чтобы энергия Сиены была максимально сосредоточена на противодействии демонам. И это все было настолько изумительно, что Арт-П бы даже не удивился, если бы ее выбрали третьим героем. Кроме того, он задавался вопросом, что произойдет, если ей дадут возможность вырасти. Она родилась вследствие эксперимента, во время которого злодеи пытались превратить ее в демона. Но теперь она стала оружием, заточенным для сражения с демонами. Вполне возможно, что шеф-повар допустил катастрофическую ошибку и пересолил это блюдо. Более того, данная ситуация значительно облегчила достижение первоначальной цели Арт-П. Сиена. пробормотал Артпе, чувствуя некоторые муки совести. Тем не менее, он уже передал ей хрустальный шар благословения, а потому дальнейшие колебания были бы еще большим лицемерием. И так, продолжая смотреть в глаза сияния, он проговорил. «Наверное, до сих пор ты жила обычной нормальной жизнью, и все так бы и оставалось, если бы не этот случай. Однако теперь направление твоей жизни изменилось, причем весьма недвусмысленно. Выбор профессии предоставил тебе значительную силу и потенциал. Теперь, когда ты обладаешь такой властью, тебе будет трудно вести нормальную жизнь. По крайней мере, это будет невозможно до тех пор, пока не улягутся все волнения, вызванные королем демонов». Сиена была очень смышленым ребенком, а потому с первого раза поняла то, о чем говорил Артпе. «Да, благодарю тебя, братик. Я тоже хочу жить иначе. Я хочу стать такой же сильной, как братик. Я больше не хочу, чтобы меня обижали плохие люди». Это были по-настоящему смелые слова. Наверное, ей через многое довелось пройти, чтобы стать такой решительной. Возможно, во время трансформации расы каким-то образом была затронута ее психика. Впрочем, Артпе не оставалось ничего другого, кроме как надеяться, что ее жизнь сложится лучше, чем если бы она стала демоном. «Проблема в том, что у тебя есть сила, отличная от обычной. Эта сила уникальная и чужая. Вот почему я дал тебе хрустальный шар благословения. Люди боятся тех, кто не похож на них. Вероятно, ты не сможешь показывать эту силу в открытую». «Так что же мне делать, братик?» Вот они и дошли до сути дела. И когда Сиена спросила об этом, она уже поняла, каким будет ответ. Детство у большинства здешних детей и вправду было чересчур суровым. Думая об этом, Артпе повернулся и посмотрел на Майтел. Судя по всему, героиня не поддерживала эту идею, но ей ничего не оставалось, кроме как угрюмо кивнуть. Ей не хотелось, чтобы между ней и Артпе появился еще кто-то. Однако Майтел понимала, что им нельзя оставлять Сиену. Чувства героини были настолько прозрачными, что Артпе казалось, что он видит их насквозь. И вот, ухмыльнувшись, он повернулся к Сиене, а затем предложил ей новый путь. «Ты хочешь присоединиться к нашей группе?» «Да!» — тут же воскликнула девочка, словно только и ждала этого вопроса. Даже сам Артпе был ошеломлен ее столь искренним ответом. «От этого решения будет зависеть вся твоя жизнь. Ты уверена в своем выборе?» «Да, ты не можешь!» Внезапно раздался третий голос. Это в разговор вмешалась Аена. Она только-только вернула свою младшую сестру, а теперь та вновь собиралась покинуть ее. Тем не менее, Сиена ожидала, что именно все так и будет, а потому с улыбкой на лице произнесла. «Не стоит так сильно обо мне переживать, сестренка. Я в порядке. Я должна стать сильнее и защитить всех нас. Сиена, тебе будет слишком тяжело оставаться вместе со мной. Ты все сама видела. Я больше не человек», — произнесла девочка, и на кончиках ее пальцев появилась белая магическая энергия. Артпе отчетливо видел, что эта энергия напоминает собой что-то вроде божественной силы. Кроме того, количество магической энергии, которой она обладала, было несоизмеримо огромным по сравнению с ее первым уровнем. «Я... Сестренка, ты ведь справишься сама, не так ли?» Выражение лица Иены помрачнело, однако Сиена все-таки ясно улыбнулась. В этой яркой улыбке виднелась твердая непреклонность, и Аена поняла, что Сиена не пытается ее убедить, она просто говорит Аене то, что произойдет. Сиена всегда была упрямой девчонкой. «Мы расстаемся не навсегда, я еще вернусь, обещаю, ты должна ждать меня». «Ты правда вернешься?» В конце концов, Аена сдалась. «Да, я обещаю», — ответила Сиена, крепко обняв свою сестру. «Сиена!» «Это довольно милое зрелище, а потому мне жаль говорить, но мы будем путешествовать вместе до тех пор, пока не покончим со всем этим». «Ах, да». Артпе все-таки добавил в бочку меда ложку дегтя. Две сестры грустно уставились друг на друга, а Майтел захихикала. А затем в город пришла ночь, последняя для его жителей на этом месте.